Танцовщицы. Наравне с кафе, тротуарами и ресторанами танцевальный зал также служил площадкой для торговли любовью. Более того, можно сказать, что торговля собой в танцевальных залах была обязательным первым шагом юной проститутки. Там танцуют, там у всех кружится голова, там легко показать себя, легко сделать или получить непристойное предложение. Целая толпа, как бы мраморных девушек с республиканскими манерами, весь вечер снует и крутится здесь, как карусель. Вокруг них ходят прощелыги в возрасте, которым очень нравится брать под руку сразу двух девиц. В мобиле уже опытные девушки, почтившие этот рынок удовольствий своим присутствием, весь вечер сидят в креслах, служа фоном. Под канделябрами, развешанными тут и там по стенам, сидят старухи, сводни и торговки цветами, предлагающие свои услуги парочкам. На деревянных скамейках сидят юные гуляки. В тире можно видеть счастливых танцовщиц, умудрившихся попасть в яблочко. Наконец, в кафе сидят бесстыдные развратницы, которые кричат и пьют. Эти из категории насмешниц. Проституток можно делить на разные категории. Они при этом будут пересекаться, но не смешиваться. У каждой свои правила, свои часы работы, своя манера вести себя, своя манера двигаться. Шикарные проститутки ездят в экипажах. Они появляются на улицах не раньше 9 вечера и занимаются только непосредственно снятием клиента. Они презирают своих гулящих коллег, которым еще приходится и танцевать перед клиентами. Проститутки высшего ранга всегда очень хорошо одеты и ведут себя достойно, в то время как их развратные сестры будут задирать ноги, орать во всю глотку похабные песни, ничего не слыша за музыкой и за хохотом. В танцевальных залах типа зала в мобиле вход стоит от 3 до 5 франков. В ту же группу попадают Валентине, Казино Каде, Тивали Вокзал. Все эти заведения – самые сливки своей группы. В Париже во времена Belle Époque танцевальные залы росли как грибы. Их насчитывалось более 200. Они были на окраинах, в пригородах, в центре. Были залы, которые называли «залами воров и воровок». Для моралистов вроде Карлье танцевальный зал – место, где происходит падение человека. Особенно часто здесь гибнут молодые фабричные работницы. Как им избежать соблазна нырнуть в объятия своего первого возлюбленного? К тому же эти залы просто набиты сутенерами. В залах на окраинах города свирепствуют так называемые «пескари». Девицы, одетые в шелковые шляпки, длинные блузки с завитыми волосами. А в самых шикарных залах царствуют зеленые спины. Девицы элегантного вида с аккуратно сделанной прической, с сигаретой во рту. Такая девица покидает отчий дом, часто из-за романа с каким-нибудь молодым человеком, затем бросает работу и становится подпольной проституткой. Танцевальные залы в наши дни представляют собой не что иное, как выставку-продажу живой плоти, рынок проституток, где за товар торгуются так же, как на обычном рынке, тем более, что у их клиентов принято приходить большой компанией, за что они получают оптовые скидки. Там, вокруг, девицы крутятся, как рой мух, торговки вечерними платьями. Если девушка симпатичная, эти эксплуататорши человеческого тела стараются ей польстить, воспользоваться ее тщеславием, предлагают ей костюмы и украшения в кредит, принимая в залог ее тело, которым после этого торгуют. Получив новые туалеты и заплатив за обучение танцу присланному дирекции зала человеку, она может отправляться танцевать эту адскую кадриль. Когда она станет известна в своих кругах, она сможет поднять цену за свои услуги. Нана и Атлас ходят в танцевальные залы в поисках клиентов. Братья Ганкуры тоже ходят в танцевальные залы, выбирая самые низкопробные в поисках острых ощущений. Им особенно нравится зал на площади Мобер, где, как они говорят, танцуют девушки 11-16 лет и замечательно танцуют. В Вилье вход стоит всего 1 франк, а публика очень подозрительная. Есть залы, где вход еще дешевле – 50 сантимов. В залах под названием «Лошадиный хвост» и «Белая королева» больше не берут. Туда пьяные проститутки приходят под руку со своими сутенерами. Клиентура – самый последний сброд. Воры, извращенцы, мясники, барышники. Они идут туда выпить, потанцевать и продать свою дочь или сестру. Танцуют до утра. Выглядит все отвратительно. Пахнет прокисшим вином и потом. Там царит атмосфера буйства и сексуальной наглости, от которой без ума буржуазные писатели. За столами не было ни намека на свободное место. Тут и там девушки и юноши, прижатые друг к другу разношерстной толпой. Кто с Куртиль, кто с Монмартра, кто с Терн, кто из Мизон Бланш, кто с Монпарнаса, кто с Гриниль и с Отель. Туда все еще стекались парижские отбросы. Воры и проститутки. Они ночевали под ивами и в кабачках по берегам Сены. Там солдаты этой преступной армии назначали друг другу свидания, с удовольствием демонстрировали всем окружающим свое уродство и моральное разложение на фоне отвратительного индустриального пейзажа. Фабричных труб, временных бараков, лачуг, трущоб, которые, как какие-нибудь мусорные грибы, выросли из всей этой грязи, битых бутылок и запачканной бумаги.